Бо Марлей мудрець от Растафарі, ні брат, ні кум, ні кум, ні сват для нашої тьоті Варі. А тьотя Варя як-то раз сплела 102 косички, з вітром Бобу послала три перышка синички. Джа, джа, тьотя Варя, великий Бог, джа. Джа, джа, тьотя Варя, природа и душа. Джа, джа, тьотя Варя, великий Бог, джа. Шейка на пляную кофту за три гроша. Шейка на пляную кофту за три гроша. Солнце, любовь и мир накрыли дом, как волны океана. Варвара ждет, не ест, не пьет, ответ от Растамана. И вот приносит почтальон большой кулек с Ямайки, там бусы, серьги и мой бог, три звонки птичьи стайки. Джа, джа, тетя Варя, великий бог, джа. Джа, джа, тетя Варя, природа и душа. Джа, джа, тетя Варя, великий бог, джа. Шейка на пляную кофту за три гроша. Шейка на пляную кофту за три гроша. Шейка на пляную кофту за три гроша. Джа, джа, тетя Варя, великий бог, джа. Джа, джа, тетя Варя, природа и душа. Джа, джа, тетя Варя, великий бог, джа. Шейка на пляную кофту за три гроша. Шейка на пляную кофту.